247. Казалось бы, все так просто, стоит только сосредоточиться на учителе, и мысль высшая наполнит сознание. Но сколь трудна полнота устремления, это тоже известно. Не близко расстояние между тем, чтобы знать, и умением, и навыком применить знания. Только знать еще недостаточно. Поэтому главные усилия следует направить на применение получаемых знаний. Нужно добиться того, чтобы эти знания вошли в плоть и кровь и стали неотъемлемой частью самой природы человека, то есть стали бы частью его, а он выразителем и носителем их, то есть человеком, который является собой истину. Церковь оказалась несостоятельной, ибо теоретиков было много, но практики отсутствовали. Учение Христа признавалось истинным теоретически, но в жизнь не входило. И когда началась буря и подули ветры, рушение всего построения беспочвенных теоретиков было великое. Мир един, истина одна. И если эту истину не сумела преподать религия, это сумеет сделать наука. Все пути познания правильны, если они ведут к истинному познанию космоса. Младенческое разделение прежних времен пора уже оставить. Если наука, философия, религия и искусство в чем-то не согласуются, значит, в них кроется ложь. Синтез дает понимание того, что каких бы явлений жизни, природы и космоса не касалась мысль человеческая, она будет правильной, если не основана на лжи, непонимании и невежестве. Противоречия и расхождения гнездятся в ограниченном тупоумии мракобесов, откуда бы они ни ползли. Синтетическое понимание жизни вмещает все и всему находит место. Лишь тупость и невежество отрицают и говорят: «это моя истина, а потому все, что не мое, ложь и заблуждение». Уже нельзя отрицать завоевание науки. Уже скоро нельзя будет отрицать явление невидимого мира и мира мысленного, ибо за них будет стоять наука, которая представит свои доказательства на строго научной основе, а потому неопровержимы. За революцией политической неизбежно должна следовать и революция в области науки. Идущее переустройство мира касается и коснется всех сторон жизни. Поток эволюции не остановить. Страны, идущие впереди нового мира, первыми придут и к сужденному. Сознание надо настроить на ключе приемлемости новых условий. Борьба бесполезна и приведет страны, идущие против эволюции, к конечному поражению. Выход один — утверждать и поддерживать все новое, пока старое не исчезнет и не заменится новым, прекрасным и не придет уже более на сердце. Новое победит. Ручаюсь. Трудности неизбежны, борьба неизбежна, но зато и победе ручательство дано.